Перенос сознания в той или иной степени совершается всякий раз, когда мысль устремляется к избранному объекту. Тогда с ним устанавливается канал связи и порождается ток тонкой энергии. Этими токами сознание связывает себя со всем, к чему направляется мысль. Мысль магнетична, и объект мысли заряжается магнетической силой. Это особенно ярко уявляется на предметах, которыми владеет человек, или вещах, находящихся в его обладании. Всякая собственность имеет в себе эту магнетическую силу притяжения. Скупец, сидящий над своими сокровищами, крепко окутан этими магнитными притяжениями вещей, которые он считает своими. Видов этих притяжений очень много, и они весьма разнообразны. Бутылка вина для пьяницы и карты для игрока имеют не меньше притяжения. Объекты, притягивающие к себе сознание, разделяются на невидимые и видимые. Притяжение к тем или иным формам мыслей, часто весьма невысокого свойства, имеют отношение к невидимым объектам притяжения. Эти притяжения могут быть необычайно сильными, и часто сознание не может бороться с ними, безвольно им подчиняясь. Архат свободен от земных притяжений всех видов, незримых и зримых. Незримые низшие притяжения тесно связаны с землею. На архата действует притяжение высшее, и он подвержен и ответствует сознательно только притяжением высшим, когда фокус иерархии света становится единым объектом всех его устремлений. Ответствующий только на высшее притяжение свободен от власти земли. Идущий ко мне учится тонко разбираться в характере тех притяжений, на которые реагируют его оболочки. Каждое притяжение соответствует определенной сфере пространства, которая стремится вовлечь дух в свою орбиту. Пребывание в тонком мире по слоям, созвучным устремлением человека и тем притяжением, которое он породил на Земле.